Уэберли прошлепал по коридору в ванную. Там пахло плесенью от бетонного бордюра вокруг ванны, который давно следовало почистить, и от пластиковой занавески, которую давно следовало сменить на новую. Уэберли распахнул окно настежь и встал перед ним, вдыхая полной грудью напоенный влагой утренний воздух. Это был тяжелый, туберкулезный воздух, обещающий приближение долгой, холодной, мокрой, серой зимы. Уэберли подумался об Испании, Италии, Греции, о раскиданных по планете, залитых солнцем местах, которые он никогда не увидит. Он разом отбросил от себя солнечное видение, отвернулся от окна и скинул пижаму. На полную мощность открыл кран горячей воды, так что над ванной поднялось облако пара, совсем к надежде оптимиста. Потом добавил холодной воды, чтобы температура стала терпимой, шагнул под душ и начал энергично намыливаться. Уэберли вспомнил разумные слова дочери о том, что он должен был заставить Фрэнсис снова ходить к психиатру. Он спрашивал себя, какой вред в том, что хотя бы просто предложить это жене? Вот же 2 года он не упоминал о ее болезни. Так насколько непростительно будет после 25 лет совместной жизни высказать предположение, что в скором времени перед ними откроются новые возможности, что для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, Фрэнсис стоит подумать, как наилучшим образом подойти к решению ее проблемы. Мы могли бы путешествовать, Фрэнни, — сказал бы он ей, — только подумай, можем снова увидеть Испанию, подумай об Италии или о Крите. Да что там, можем вообще продать дом и переехать в деревню, как мечтали, ты помнишь? Ее губы сложатся в улыбку, но в глазах вспыхнет паника. Что ты, Малькольм, только и скажет она, а пальцами ухватит за край фартука, за пояс розового халата, за воротник блузки. Что ты, Малькольм, скажет она. Возможно, увидев, что он говорит очень серьезно, она предпримет еще одну попытку. Она уже делала такую попытку 2 года назад. Наверняка все закончится тем же, что и в прошлый раз. Страхом, слезами, телефонными звонками посторонних людей в службу спасения, приездом полиции и скорой помощи, в супермаркет, куда она поехала на такси, чтобы доказать, что она сможет это сделать, дорогой. А потом будет больница, курс седативных препаратов и последующий возврат всех ее страхов, только в более сильной форме. Она заставила себя покинуть стены дома, чтобы сделать ему приятное. Тогда ничего не вышло. Не выйдет и сейчас. «Она должна хотеть выздороветь», — объяснял ему психиатр. «Без желания не возникнет внутренняя потребность, а без внутренней потребности излечение невозможно». И так оно и шло. Год за годом. Мир вокруг них продолжал существовать, а ее личный мир усыхал. Его же мир был неразрывно связан с ее миром. Иногда Уэберли казалось, что он задохнется в этой тесноте. Он долго плескался под душем, помыл редеющие волосы. Закончив, он вышел из-за занавески в промозглый холод ванной комнаты, где по-прежнему было раскрыто окно, через которое в дом проникали последние минуты утреннего воздуха. Спустившись вниз, Уэберли обнаружил, что Фрэнсис выполняет свое обещание. На столе все было подготовлено для завтрака. В кухне плавали ароматы жареной свинины, у плиты съел Альфи и с вожделением следил за тем, как Фрэнсис снимает со сковороды ломтики бекона. Стол, однако, был накрыт только на одну персону. — Ты не будешь завтракать? — спросил Уэберли жену. — Я живу, чтобы служить тебе, — она указала на сковородку. — Одно твое слово, я приступлю к яйцам, когда ты будешь к ним готов, в любом виде, каком только захочешь, все, как ты захочешь.